Отступление четвертое. Ударившая в глаза вспышка яркого синего света, казалось, никак не беспокоила старика. Он лишь досадливо поморщился и, остановив коня с высоты седла, брезгливо взглянул на десяток костяных пауков, возникших словно ниоткуда на их пути и мгновенно перешедших к атаке. Проведя взглядом по уродливым созданиям, переградившим отряду путь, старый маг задумчиво провел ладонью по коротенькой ухоженной седой бородке и, щелкнув пальцами, неторопливо произнес, обращаясь к неподвижно восседающим фигурам за спиной. «Твари убрать! Если поблизости есть и хозяева, тащите сюда!» Его приказ был услышан. Трое всадников спешились и неспешным размеренным шагом направились к паукам, на ходу доставая мечи из ножен. Пауки уже почувствовали неладное, но все еще продолжали безнадежно посылать волны магической энергии, стараясь заставить этих странных людей покориться их воле. Остальные веером рассыпались в стороны, прочесывая округу. Всадники не перемолвились ни словом, не переглянулись, не откинули с голов глухие капюшоны плащей, но действовали они четко и слаженно. Старик все так же неспешно спешился, достал из седельной сумки кожаную флягу и направился к небольшому травяному взгорку неподалеку. Усевшись, он с наслаждением вытянул ноги и принялся разминать затекшие мышцы. «Годы уже не те», — сокрушенно пробормотал он себе под нос, и, покосившись на воинов, которые уже заканчивали разбираться с нежитью, добавил: «Но лучше уж старость, чем это. Не жизнь и не смерть. Даже по смерти им не дано. Одно слово — Нергала». Не закончив фразы, маг зябко передернул плечами и приложился к фляге. Если он не выполнит приказ хозяина, то с ним поступит еще хуже. Изобретательность повелителя он знал хорошо и великолепно представлял себе возможные последствия для себя лично. Не прошло и десятка минут, когда к его ногам бросили трех окровавленных шурдов с вывернутыми за спину и крепко связанными руками, их же собственными ремнями. Внимательно осмотрев пленников, старик небрежно ткнул пальцем в одного с гребнем поводыря на затылке и, никому конкретно не обращаясь, сказал: «Этого для беседы достаточно». Стоявший за спинами коплинов воин сделал два быстрых и точных взмаха рукой, и отвергнутые стариком шурды закорчились в судорогах на земле, пуская кровавые пузыри из перехваченных лезвием ножа шеи. Поморщившись, маг пробормотал ругательство и, стряхнув попавшие на сапог брызги темной крови, повернулся к оставшемуся в живых шурду. Тот бесстрашно взглянул старику в лицо и, сплюнув на землю, что-то прошипел на своем языке. «Да-да, я понимаю твои чувства», — согласился маг, и, наклонившись вперед, возложил ладонь на голову шурда. «Я все понимаю». Гоблин дернулся было в сторону, но куда там? Один из людей мага сжал ладонями голову шурда слона в стальных тисках, а еще через миг по искалеченному телу шурда прошла короткая дрожь, и он затих. Не больше чем через четверть часа отряд продолжил путь вглубь диких земель. Старик-маг не узнал ничего стоящего его внимания. Их приняли за других. Несколько дней назад кто-то уничтожил один из отрядов шурдов, захваченным ими поселение неподалеку отсюда, и теперь шурды старательно искали обидчика, темный им в помощь. Покачиваясь в седле, маг зло усмехнулся. Встреча оказалась как нельзя кстати. Сфера показывала лишь приблизительное направление, и дополнительные глаза и уши ему не помешают. А кто может знать, дикие земли лучше, чем шурды? Прошло довольно много времени, и уже начало смеркаться, когда неподвижно сидевший среди безжизненных тел своих собратьев, шурд пошевелился и открыл ничего не выражающие глаза. Переводя взгляд на плотно сжатый кулак, он разжал пальцы и внимательно смотрел то, что находилось на ладони, желая убедиться, что все в порядке. Растянув искривленные губы в улыбке, обнажившие пожелтевшие клыки, он поднес маленькую вещицу поближе к глазам и позволил себе полюбоваться ею. Подарок от нового господина. Он был готов потратить целую вечность на созерцание прекрасной штуки. Хозяин велел хорошо заботиться о ней, ведь она такая изящная и хрупкая. Заботиться до того момента, когда надо будет выпустить заключенную в ней силу. Спохватившись, что теряет время, Шорт надежно спрятал предмет в одном из многочисленных карманов, нашитых на поясе. Встал, осмотрелся и, выбрав подходящее место, приступил к делу. Шорт точно знал, что ему надлежало сделать. Знал до мельчайших деталей. Новый хозяин позаботился об этом, вложив ясные указания в его голову. Он не подведет хозяина. Сделает все как надо. Сделает, как ему велено. Не хотелось терять даже толику столь драгоценного времени, но придется. Обряд рождения костяного паука не терпел спешки и требовал внимания к мелочам. Сняв с пояса нож, он наклонился над телом мертвого Шурда и осторожно сделал первый надрез в точно надлежащем месте, посетовав про себя, что тот уже мертв и теперь придется напитать новорожденного паука своей собственной жизненной энергией и кровью. Но для хозяина ничего не жалко, лишь бы он был доволен